Открой рот, а на вкус пробовать уж тем более. Считаю до пяти и стреляю. Если захочешь что-то сказать, кивни, желательно раньше, чем я скажу пять. Раз. Эйстон пытался совладать со страхом смерти. Говорил себе, что люди мыслят рационально, и этот человек ничего не выиграет, если убьет его. Два. Логика на моей стороне, думал Эйстон. У дула был вкус металла и крови, и от этого начинало подташнивать. Три. И не расстраивайся о машине, Эйкелан. Я тщательно все уберу и вымою после себя. Эйстон почувствовал, как тело начинает дрожать. Это была непроизвольная реакция, и он мог только отметить ее, но не прекратить. Вспомнилась ракета, которую он как-то видел по телевизору. Та тоже подрагивала за несколько секунд до того, как ее отправили в холодное и пустое космическое пространство. Четыре. Эйстон кивнул. Энергично и несколько раз. Револьвер исчез. «Он в бардачке», — задыхаясь, сказал он. «Он сказал, что я не должен ни выключать его, ни отвечать на звонки, а сам взял мой». «Да плевал я на ваши телефоны», — ответил голос за спиной. «Я хочу услышать, где Холле». «Я не знаю». Он ничего не сказал. «То есть сказал, что нам обоим будет лучше, если я ничего не буду об этом знать». «Соврал». Это прозвучало мягко и спокойно, и Эйстон не понял, злится его пассажир или забавляется. «Лучше будет только ему, Эйкелан, не тебе». Холодный револьвер ожег щеку, словно раскаленный утюг. «Погодите», — выпалил Эйстон. «Харри что-то говорил. Вспомнил. Он сказал, что спрячется дома». Эти слова выскользнули очень быстро. Ему показалось, будто он недостаточно четко все произнес. «Мы там были, идиот». «Да я не про тот дом, где он живет. Дом в Опсале, где он вырос». Человек на заднем сиденье рассмеялся. И тут же дуло револьвера попыталось залезть Эйстону в ноздрю. Стало больно. «Мы отслеживали твой телефон в течение нескольких часов, Эйкелан, и знаем, из какого района Холли звонил. Это не Опсал. Ты попросту врешь. Иначе говоря, пять». Послышался писк. Эйстон закрыл глаза. Писк не прекращался. Он уже умер. Писк начал складываться в мелодию, что-то знакомое. «Пурпурный дождь». «Принц». «Это звонил мобильный». «Да, слушаю», — откликнулся голос с заднего сиденья. Эйстон пока не решался открыть глаза. «В Андервотере? В пять? Хорошо. Собирайте всех парней, я еду». Эйстон услышал шорох одежды. Время шло. Он услышал, как лесная птица громко затянула свою трель красиво. Что это была за птица, он не знал. «А должен бы». Но главное, зачем? Нужно знать, зачем она поет. Теперь он уже никогда этого не узнает. На плечо легла ладонь. Эйстон осторожно открыл глаза, посмотрел в зеркало и увидел белоснежную улыбку. Потом голос с теми же радостными нотками распорядился. — В центр, шофер! — И поживее. Глава 38. Понедельник. Туча. Ракель резко открыла глаза. Сердце билось часто и сильно, она заснула. Вокруг раздавался непрекращающийся шум купающейся детворы. Во рту чувствовался горьковатый привкус травы, а жара накрывала спину, словно одеялом. Ей что-то снилось? Что-то, от чего она проснулась? От внезапного порыва ветра теплое одеяло исчезло, Ракель вздрогнула. «Удивительно, как быстро иногда забываются сны», — подумала она и обернулась. Олега рядом не было. Она приподнялась на локтях и посмотрела вокруг. В следующую секунду она была уже на ногах. «Олег!» — крикнула Ракель и бросилась бежать. Она нашла его у бассейна с вышкой. Он сидел на краю и беседовал с мальчиком, которого Ракель, кажется, уже видела. Наверное, одноклассник. «Привет, мам!» Олег, прищурившись, поглядел на нее и улыбнулся. Ракель взяла его за руку, крепче, чем сама этого хотела. «Я тебе говорила, чтобы ты без спросу не уходил. Но ты ведь спала, мам. Я не хотел тебя будить». Олег казался удивленным и слегка пристыженным. Одноклассник почел за благо отсесть подальше. Она отпустила его руку, вздохнула и посмотрела на горизонт. На голубом небе виднелось одно единственное белое облачко. Оно словно указывало вверх, как будто кто-то только что запустил ракету —